بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Мы продолжаем изучение книги Мадариджу Саликин имама Ибн Аль-Кайим Аль-Джузия, второго шейха Ислама. На прошлом занятии мы закончили с вами изучение Манзалет Тауба, то есть состояние покаяния, Тауба. И следующее состояние, следующий этап, следующий этап – это Манзалетуль Инаба. Манзалетуль Инаба, то есть состояние, этап обращения. Когда нога человека прочно закрепляется на этапе Тауба, то тогда человек входит в следующий этап, который называется Аль-Инаба. Аль-Инаба – обращение. Аллах Субхана ва Тааля приказывает Аль-Инаба, обращение в своей книге нам, его рабам. И Аллах Субхана ва Тааля хвалит своего возлюбленного Халиля Ибрахима, алейхиссалату вассалям, тем, что у него было возвращение, то есть обращение, то есть Инаба. Аллах Субхана ва Тааля говорит в суре Зуммар: «Ва анибу иля раббикум». И обратитесь, то есть совершите инаба к вашему Господу. И говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Инна Ибрахима лахалимун аллахун муниб». Поистине Ибрахим, он выдержанный, он смиренный, и он муниб. Муниб, то есть обращающийся, тот, кому свойственно, кому присуще обращение. Инаба, суре Гуд, 75-м аяте. И Аллах Субхану ва Тааля сообщает в Коране, что его знамения, то есть его аяты, их видят, их вспоминают только Ахлюль Инаба. Ахлюль Инаба, то есть люди, обладающие Инаба, обращением, только обращающиеся. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Афалям янзуру иля ссама и фаукахум, кейфа банайнаха ва зайяннаха». Разве они не посмотрят на небо, которое над ним, как мы построили его, как мы разукрасили его? Суре Каф. И до слов табсиратан ва зикра ликулли абдин муниб. Это для разъяснения и для напоминания зикра ликулли абдин муниб. Для каждого раба муниб, обращающегося, то есть у которого есть Инаба, который совершает Инаба. И говорит Аллах Субхану ва Тааля в суре Гафир: «Хуа лязи юрикум аятихи ва юназзил лакум минас самаи ризка, ва ма йатазаккару илля ман юниб». Он тот, который показывает вам его знамения и низводит для вас с неба ризк, то есть удел, но вспоминают только обращающиеся, то есть у кого есть Инаба. Говорит Аллах Субхану ва Тааля в суре Рум, говорит сначала: обрати свой лик к религии, исповедуй единобожие. Потом говорит Субхану ва Тааля: мунибина илейхи ваттакуху акимуссала. Обращаясь к нему и боясь его, и выстаивайте намаз. Посмотрите здесь. Вначале это обращение в единственном числе. Обрати свой лик. Обрати свой лик. К религии исповедуй единобожие. А потом мунибина, уже во множественном числе. То есть вы, будучи обращающимися, сделайте это. И бойтесь его, и выстаивайте молитву. Почему обращение идет в единственном числе, а потом что? Во множественном. Вы, обращаясь к нему, делая инаба. Потому что вот в этом первоначальном обращении «обрати свой лик», это называется «дамир аль-мустаким», то есть здесь подразумевается обращение не только к пророку, салям, но и к его умме вообще. Когда сказано «факим ваджак», то есть «обрати свой лик», это обращение и к Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, и к его общине. Поэтому дальше уже идет что? Множественное число. То есть вы обратитесь к нему и бойтесь его, и выстаиваете намаз. Ты и твоя умма, о Мухаммад, вы обратитесь, совершите инаба. Говорит суре Сад, другое упоминание об инаба, в 24-м аяте. Аллах Субхану Тааля говорит: «Фастагфара Раббаху ва харра ракиан ва анаб». И он попросил прощения у своего Господа и пал в поклоне, и анаб, обратился. Обратился, описывая одного из своих пророков. То есть совершил инаба. Аллах Субхану ва Тааля в Коране сообщает нам о том, что его награда и его рай, он уготован для людей страшащихся и людей обращающихся. То есть те, у кого есть хашья, трепет перед Аллах Субхану ва Тааля, страх, и аль-инаба, обращение. Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Каф: «Воздифатил джаннату лиль муттакина гайра баид», и приблизится рай к богобоязненным близко. «Хаза ма туадуна ликулли аввабин хафиз». Это то, что обещано каждому обращающемуся, помнящему назидание. «Ман хашья рахмана биль гайб», тот, кто боится милостиво в тайне, «ваджаби кальбин муниб», и пришел сердцем каким? Муниб. Опять муниб, то есть инаба, обращающимся, сердцем обращающимся. «Удхулуха бисалам», войдите в него, в рай с миром. Аллах Субхану ва Тааля в суре Зумар сообщает о том, что благая весть, она только для людей, у которых есть инаба, обращение к Аллаху Субхану ва Тааля. «Валлядина джтеннабу тагута, айябудуха, ва анабу иля Аллахи, лагмуд бушра». Те, которые отстраняются, сторонятся тагута, сторонятся лже-бога, не поклоняются ему, «ва анабу иля Аллахи», и обращаются, то есть совершают инаба к Аллаху, для них аль-бушра, для них благая весть. Теперь разберем виды инаба. Разберем виды инаба. Алейкум ассалам. Аль-инаба, то есть обращение, оно бывает двух видов. Аль-инаба лирубубия, то есть обращение по причине господства Аллаха Субхану ва Тааля, господству Аллаха Субхану ва Тааля, к его рубубия. Этот вид инаба, обращение к Аллаху, свойствен для всех творений абсолютно. Здесь вместе соучаствуют и верующие, и неверные, и благочестивые, и нечестивые. В этом виде инаба хорошо сходится, и здесь оно присуще всем абсолютно. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ваиза массаннасу дуррун дау раббахум мунибина илей». А когда постигает людей бедствие, тогда они взывают к своему Господу, мунибина илей, обращаясь к нему, то есть совершая инаба. Суре Рум. Здесь речь идет о каждом, кто взывает к Аллаху Субхану ва Тааля, когда его постигает какое-то бедствие. Так оно случается на самом деле. Всякий человек, когда оказывается в крайних обстоятельствах, тогда становится из обращающихся к Аллаху Субхану ва Тааля, к своему Господу, от которого все зависит. Но этот вид инаба, то есть если у человека есть этот вид обращения, из этого не вытекает, что он мусульманин. Из этого не вытекает ислам. Это не означает ислам, потому что с этим видом инаба может совмещаться ширк и куфр. То есть человек может быть и мушриком, может быть и неверным, и при этом у него быть этот вид инаба. Аллах Субхану ва Тааля говорит про таких, у которых присутствует ширк и присутствует куфр, то есть являются мушриками, являются неверными. «Сумма иза азакаху мину рахма, иза фариху мину бираби мушрикун». А потом, когда он им дает от себя вкусить милость, то есть после этой беды их, Аллах дает им вкусить от себя милость, и вот часть из них предают своему Господу сотоварищи, лиекфуру бима атайнахум, чтобы тем самым проявить неблагодарность за то, что мы им дали, говорит Аллах Субхану Тааля в суре Рум. То есть это их состояние после чего? После инаба. То есть сначала у них было инаба, когда они были в беде, обращение к Аллаху Субхану Тааля, выражающееся здесь в просьбе, в дуа и так далее. Хорошо? Потом, когда Аллах Субхану Тааля их спас, когда Аллах Субхану дает им вкусить свою милость, после этого положение их таково, как описано, после этого инаба. Так это первый вид инаба. А второй вид инаба, обращения, это инаба угодников Аллаха, его аулия, тех, которые веровали и боятся его. Этот вид инаба обращен к божественности Аллаха Субхану ва Тааля. Связан с божественностью Аллаха Субхану ва Тааля. Это инаба обращения поклонения и любви. И этот вид обращения инаба включает в себя четыре вещи. Это любовь к Аллаху Субхану ва Тааля. Раз. Это покорность, смирение перед Аллахом. Это два. Это устремление к Аллаху. Это три. И это отвращение ко всему, что кроме Аллаха Субхану ва Тааля, то есть уклонение, отворот лица от всего, что кроме Аллаха Субхану ва Тааля. Это четыре составляющие. И называться человек может словом «муниб», то есть этим титулом «муниб», обращающийся, у которого есть инаба, только если в нем сочетаются вот эти вот четыре вещи. Так, любовь к Аллаху – раз. Смирение перед Аллаху Субхану ва Тааля, подчинение ему, покорность – это два. Устремление к Аллаху – три. Четвертое – отвернуться от всего, что кроме Аллаха Субхану ва Тааля. Аль-муниб, обращающийся к Аллаху, у кого есть инаба, это тот, кто спешит получить довольство Аллаха и благосклонность Аллаха. Кто в каждое время постоянно возвращается к Аллаху, обращается к Аллаху, постоянно возвращается к Нему, стремится к тому, что любит Аллах Субхану ва Тааля, вот это вот аль-муниб, это обращающийся. С точки зрения арабского языка аль-инаба означает руджуо, то есть возвращение. Хорошо? Обращение. В данном случае это возвращение человека, обращение человека к истине. Аль-инаба. И говорит вам аль-Харави, аль-инаба это три вещи, говорит он. Выражается в трех вещах. Три ответвления его. Это руджу иля аль-хакки исляхан кама раджа илейхи и'тизаран. Это возвращение к истине путем самоисправления. Путем самоисправления после того, как он вернулся к истине путем извинения. Это первое. Второе. Возвращение к истине путем соблюдения после того, как он вернулся к ней, путем заключения договора, заключения завета. Второе. Третье. Возвращение к истине своим положением, своими действиями после того, как он вернулся к ней посредством ответа на призыв. Итак, три назвал имам аль-Харави. Первое он назвал что? Возвращение к истине путем самоисправления после того, как он вернулся к ней, путем извинения. Что это значит? Мы сказали, инаба следует за чем? За каким этапом? Тауба. За этапом покаяния. Но мы сказали, это не значит, что все, покаяние закончился, этап, начался этап инаба. Да? Мы с вами говорили, что человек берет с собой это состояние до конца жизни, тауба. Вы помните? Хорошо. человек, когда он сделал тауба, покаялся перед Аллахом, он вернулся к Аллаху посредством чего? Извинения. Ихтизар. Посредством просьбы извинения у Аллаха Субхану ва Тааля. Посредством оставления греха. Теперь это нужно дополнить, довести до конца возвращением усердию и искренности на поприще покорности Аллаху, совершения богоугодных деяний. Это то, о чем сказал имам Гарауи в начале. Да, первое, что он сказал, первое ответвление инаба, это что? Вернуться к чему? К истине, путем самоисправления после того, как он вернулся, путем извинения. Вот он вернулся путем извинения, оставил грех, покаялся в нем, извинился. Теперь нужно что? Самоисправиться. Каким образом? То есть искренне усердствовать в том, что угодно Аллаху Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля говорит, смотрите, подтверждение этого сура Аль-Фуркан. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Илля ман таба ва амана ва амиля салиха». Кроме тех, которые покаялись, совершили тауба, уверовали и совершали благие деяния. А теперь нужно что? Совершать благие деяния. Это будет обращение, это будет инаба. И говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Илля ладзина табу ва аслаху». Кроме тех, которые покаялись, совершили тауба и исправили. Исправили. Ислах. Покаяние, за которым следует бездействие, оно не приносит пользы. То есть обязательно должно быть покаяние, за которым следует амалюн салих, то есть праведное деяние. Путем оставления того, что не любит Аллах, совершения того, что любит Аллах. То есть человек оставил грех, это тауба. Оставил грех, вернулся к Аллаху, оставив грех. Это освобождение от ослушания. Но после этого теперь нужно что? Украситься послушанием. После этого нужно украситься послушанием путем таа, покорности Аллаху Субхану ва Тааля. По-арабски называется это тахаллин анин масия ва тахаллин би таа. То есть освобождение, тахалли от греха, потом тахалли, украшение чем? Покорностью. Второе, что сказал нам Аль-Гарауи, возвратиться к истине путем соблюдения завета, так же, как он вернулся к истине путем заключения завета. Да, там было возвращение истине путем чего? И самоисправления, после возвращения к ней путем извинения. Здесь возвращение к истине путем выполнения завета, после того, как он вернулся к ней путем заключения завета. Аль-Ахд, завет. Человек должен вернуться к Аллаху Субхану ва Тааля, обратиться к нему, совершить инаба путем выполнения завета, который он заключил с Аллахом. То есть сначала он заключает завет с Аллахом Субхану ва Тааля, потом обращается к нему путем заключения завета, а потом обращается к Аллаху Субхану ва Тааля, совершает инаба путем соблюдения этого завета. Вся религия – это завет с Аллахом и соблюдение этого завета. Заключение завета с Аллахом и соблюдение этого завета. Аллах Субхану ва Тааля взял завет со всех мукаллафов, то есть всех, кто несет ответственность за свои деяния, со всех мукаллафов взял завет покорности ему, подчинения ему. Аллах Субхану ва Тааля взял завет со своих пророков и посланников через ангелов. Устами ангелов был заключен завет Аллаха с пророками и посланниками, а иногда непосредственно напрямую от Аллаха. Завет заключался с посланником, как, например, без посредника, как завет с Мусой. Аллах Субхану ва Тааля разговаривал с Мусой, мы знаем, без посредников. Через завесу, без посредников. Вакаллям Аллаху Муса таклима. И говорил Аллах с Мусой разговором. Калимуллах. Муса, тот, с кем разговаривал Аллах Субхану ва Тааля. Много. Итак, с посланниками, с пророками Аллах Субхану ва Тааля заключил совет сам непосредственно, либо через ангелов. С общинами пророков Аллах Субхану ва Тааля заключил завет свой, договор заключил через пророков. Через пророков и посланников, которые донесли завет Аллаха до своих общин. Все, завет заключен. Кто уверовал, заключил завет. С невеждами Аллах Субхану ва Тааля заключил завет посредством ученых. Взял завет с ученых, что они будут обучать, знающих, что они будут обучать истине. И взял завет с незнающих, что они будут обучаться. Что они будут обучаться. И Аллах Субхану ва Тааля хвалит в Коране тех, кто выполняет его завет. Завет заключен, но теперь нужно его выполнять. Обратиться к Аллаху путем выполнения завета. Аллах Субхану ва Тааля хвалит тех, кто выполняет его завет, договор, заключенный с ним, и сообщает о награде, которая уготована у него для них. Говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Ва ман ауфа бима ахада алейхи ля, фасаютихи аджран азима». А кто будет выполнять завет, заключенный с Аллахом, тому Аллах даст великую награду. Сура Аль-Фатх. И говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Ва ауфу биль ахд, инна л'ахда кана мас'ула». И выполняйте заветы, договоры, потому что о договорах спрашивают, вы будете спрошены. И говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Ва ауфу би ахди ля иза ахадтум». И выполняйте завет с Аллахом, если вы его заключили. И говорит Аллах Субхану ва Тааля, это сура Нахл, сура Аль-Бакара, говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Валь муфуна би ахдихим иза ахаду». Те, которые выполняют свои договоры, свои заветы, когда заключают их. Эта похвала касается как завета, который человек заключает с Аллахом Субхану ва Тааля, выполнение завета с Аллахом посредством искренности, то есть искреннего поклонения только Аллаху Субхану ва Тааля, веры в Него, покорности Аллаху Субхану ва Тааля. И включая в себя заветы и договоры с творениями Аллаха Субхану ва Тааля. И пророк, алейхиссалату вассалям, сообщает в хадисе, что признаком лицемера, мунафика, является невыполнение им договора. В хадисе, который мы с вами проходили недавно, приводится Аль-Бухари и у Муслима. Тот, кто поступает вероломно и не соблюдает свой завет с Аллахом, тот не обратился к Аллаху. Этот человек не имеет инаба, не имеет обращения к Аллаху Субхану ва Тааля. Точно так же, как не является обратившимся, то есть совершившим инаба, тот, кто вообще не заключил завет с Аллахом Субхану ва Тааля. Инаба, обращение к Аллаху, реализуется только при наличии двух вещей. Это заключение завета, взятие на себя обязательства, во-первых, а потом выполнение этого обязательства. Третье, в чем проявляется инаба, сказал имам Аль-Гарави, если мы помним, это что было? А? Это возвращение к истине действиями, поведением, после того, как он возвратился к ней путем ответа на призыв. Хорошо. Руджу илей халан кама раджат илей иджаба. То есть Аллах Субхана ва Тааля, Он призвал тебя. Он призвал тебя, до тебя дошел призыв. Ты ответил на этот призыв, сказал «Лаббейк, ансадейк, перед тобой я Аллах, отвечаю на призыв», но ты это сказал языком. Ты ответил на призыв Аллаха языком, Но теперь обязательно нужно ответить на призыв Аллаха своим поведением, своим состоянием, своими действиями, которые подтвердят твои слова, которые ты произнес. Потому что поведение человека, его действия, они либо подтверждают его слова, либо опровергают его слова и говорят, что эти слова были ложью. Каждое слово, правдивость его или ложность его подтверждается поведением, действиями, состоянием того, кто их произнес. Поэтому, как ты вернулся к Аллаху, обратился к Аллаху, дав ответ языком, так же обратись к Аллаху, дав ему ответ своими действиями, своим поведением. И Хасан аль-Басри говорил: «Ибн Адам, о сын Адама, ляка кавлюн амаль». У тебя есть слова и у тебя есть деяния. Деяния твои ближе к тебе, чем твои слова. Важнее для тебя, чем твои слова. Валяка сарира валяния. У тебя, ибн Адам, у тебя есть скрытое и есть явное. То есть то, что ты показываешь всем, и то, что у тебя внутри. Так вот, твоя участь зависит от того, что у тебя внутри, больше, чем она зависит от того, что у тебя снаружи. Это слова Хасан аль-Басри, рахимаху та'аля. Дальше имам аль-Харави говорит, касаясь теперь первого, того, о чем мы поговорили, возвращение к Аллаху, обращение к Нему посредством чего? Самоисправление после чего? Того, как он вернулся к Аллаху посредством извинения. Да, вы помните? Он говорит, вот это вот возвращение путем самоисправления, оно невозможно без трех вещей. Первое – это выход из того, что против человека, выход из грехов. Второе – это испытание боли за совершенные промахи. И третье – стремление к тому, чтобы нагнать упущенное. Итак, первое, что он говорит, невозможно вот это самоисправление, обращение к Аллаху путем самоисправления, да, после тоубы. Невозможно, он говорит, что без трех вещей. Первое, что? Выход. Выход из того, за что ты будешь спрошен, понесешь ответственность. То есть, значит, выход, уход от грехов, которые между рабом и Аллахом. А если этот грех, он еще касается творения какого-то, то есть причинен был ущерб какому-то творению из-за греха, значит, восполнение прав попранных этого творения. Второе, что сказано, боль из-за промахов. Боль из-за промахов. Что имеет в виду имам аль-Харави? Возможно, что он имеет две вещи в виду, говорит Ибн аль-Каим, рахимаху та'аля. Во-первых, если человек совершает промах, совершает грех, то он испытывает боль. И болит его сердце от этого, и изнывает сердце. И раскалывается сердце от того, что он совершил грех. Вот это далиль, это доказательство его инаба, его обращения, возвращения к Аллаху Субхану ва Тааля. В отличие от людей, у которых сердце не болит. И не раскалывается от их грехов. Если сердце человека не изнывает и не переживает за его грехи, значит, это доказательство на то, что его сердце либо испорчено, либо оно уже умерло. Это указание на смерть сердца. А второе, что имеется в виду здесь еще, то есть боль из-за промахов, то есть боль из-за промахов твоего брата, брата верующего, если он споткнулся, если он совершил грех. Человек испытывает от этого боль, видя, как его брат по вере спотыкается, совершает грех. Так, такую боль испытывает, как будто это он сам совершил, как будто он сам споткнулся. Не злорадствует, не радуется. Он совершает грехи, да, и радуется внутренне. Я хороший, а он смотри какой. Нет, он испытывает боль от этого, как будто бы он сам совершил грех. Это доказательство на мягкость, нежность его сердца и доказательство на его инаба, на то, что он обратился, возвратился к Аллаху Субхану ва Тааля. А третье, без чего невозможно и наба, возвращение к Аллаху Субхану ва Тааля, это стремление нагнать, что упущенное. То есть то, что человек не совершил, упустил из богоугодных деяний, таат. Деяний, которые приближают к Аллаху Субхану ва Тааля. Человек старается это нагнать путем совершения подобных деяний, которые он упустил, либо тех, которые еще лучше. Особенно он понимает, что это нужно делать вот в этом оставшемся промежутке времени. То есть жизни осталось мало. Хорошо. Жизни осталось мало. Аллах знает, сколько осталось. Половина, а может быть уже треть, а может того меньше. Особенно человек старается нагнать это упущенное, когда близится уход к Аллаху Субхану ва Тааля. Когда близится переезд. Человек тогда понимает, что вот этот остаток жизни ему нет цены. Остаток жизни ему нет цены. Что времени мало, что солнце, оно уже на закате. Осталось чуть-чуть, и надо успеть. Как в хадисе пророка, алейхиссалату вассалям. Нужно успеть нагнать то, что упущено, и оживить то, что было умерщвлено. Что касается возвращения к Аллаху путем соблюдения договора, здесь говорит имам Аль-Харави, это невозможно без трех вещей также. Так мы поговорили о чем? Об обращении к Аллаху, возвращении к истине посредством чего? Исправления. Да, самоисправления после того, как он вернулся путем извинения. Теперь о чем? Выполнение договора после того, как он заключил. Это невозможно без трех вещей. Первое – это освободиться от наслаждения грехом. Второе – освободиться от пренебрежительного отношения к беспечным и страха за них при наличии надежды в отношении себя. Это все будет рассказываться подробно, иншаллах тааля. И третье это стремиться, то есть предельное стремление увидеть причину и недостатки твоего служения. Так, три вещи. Если у человека его инаба, его обращение к Аллаху, оно искреннее и чистое, истинное, то тогда, во-первых, нужно что говорить имам Аль-Харави, то есть что должно быть? Освобождение от чего? Лаззату занб. То есть наслаждение грехом. Человек, он наслаждается грехом или воспоминанием о грехе, испытывает наслаждение от этого. Испытывает удовольствие. Это далиль на что? На отсутствие инаба. Обращение к Аллаху, возвращение к Аллаху. Вместо этого у человека, который муниб, который достиг этой степени, который обратился к Аллаху, вместо этого наслаждение от греха приходит боль от греха. Страдание от воспоминания о грехе вообще. Страдание от этого. Страдание от мысли об этом грехе. Пока в мыслях человека есть наслаждение от греха, пока оно есть в его сердце, до тех пор его инаба, его обращение к Аллаху не является чистым. Душа, у нее три состояния. Нафс, у него три состояния. Первое – это веление совершить грех. Второе состояние – это порицание за грех и сожаление о грехе. Третье состояние – это спокойствие, спокойствие или умиротворение в Господе, умиротворение в Аллахе, обращение целиком к Аллаху Субхану ва Тааля. Итак, у души у нас три состояния. Первое это что? Да, она приказывает совершить грех. Она приказывает совершить грех. Второе состояние – это лаум, лавама. Нафс лавама, когда она что? Порицает. Порицает и сожалеет о грехе. И третье состояние – туманина. Это уже что? Спокойное служение Аллаху Субхану ва Тааля, умиротворение в нем, полностью предание себя Аллаху Субхану ва Тааля. И это состояние самое высокое из всех состояний, нафсу мутмаинна. Самое высокое, и к этому состоянию стремится усердствующий, тот, который совершает джихад. Он стремится к этому состоянию. Это состояние, соответственно, выше, чем состояние усердствующего. Хорошо? Итак, третье состояние, состояние туманина, спокойствия, оно выше, чем состояние, которое до него, который борется. Борется, порицает, сожалеет. Да? Выше, чем это состояние. Почему? Потому что, собственно, вот эта вся борьба и стремление первого, то есть усердствующего, оно ради чего? Ради обретения вот этого состояния предания себя полностью Аллаху Субхану ва Тааля и умиротворения в Аллаху Субхану ва Тааля. Это его цель практически. Кто-то может сказать: а как же награда этого муджахида, который совершает этот джихад, то есть эту борьбу со своим нафсом? У него есть нафс, приказывает, хочет наслаждаться этим, и человек, он оставляет это, хорошо, ради Аллаха Субхану ва Тааля. То, что нравится нафсу, оставляет это ради Аллаха Субхану ва Тааля, дает предпочтение довольству Аллаха над своим гава, над своей страстью. То есть, как же это? Об этой награде великой, этой борьбы. Вы говорите, третья, которая уже, что, душа умиротворенная, спокойная, она уже полностью предалась Аллаху Субхану ва Тааля, спокойно обрела что? Состояние спокойствия. Почему это выше, чем эта борьба, когда человек действительно совершает великий джихад, и что? Ради Аллаха Субхану ва Тааля оставляет то, что любимо, нафсу. Разве поэтому вид человеческий, то есть человеческий род, вид человека, разве не по этой причине он лучше, чем вид ангелов с позиции Аля Сунна? Почему такие, которые оставляют и борются с тем, к чему их зовет нафс, ради Аллаха Субхану Тааля, названы хайруль бария, да, то есть человек, не поэтому разве он хайруль бария, верующий, не поэтому хайруль бария, то есть лучшее из созданий? А мутмаин, то есть который обрел уже спокойствие, умиротворение, он уже отдыхает. Отдыхает от вот боли и страданий вот этой борьбы, вот этого муджахада. Уже избавлен от этого. Так же, как вот разница между человеком, который избавлен от испытаний, который подвергается испытаниям, говорят они. Что на это ответить? На это ответит то, что мы сказали. Да, у души три состояния. Да, одно состояние – это когда она приказывает грех. Второе состояние – когда порицает и сожалеет о грехе. Третье – спокойствие, умиротворение. Умиротворенное обращение к Господу, устремленность к Нему полностью. Это состояние выше. Потому что, собственно говоря, этот муджахид со своим нефсом, он и стремится к этому состоянию. И саваб, награду-то получает он за свою эту борьбу, из-за того, что он стремится как раз к этому состоянию, то есть к степени какой? Туманина, то есть умиротворенного служения Аллаху Субхану ва Тааля. Это наподобие того, чтобы понять, говорит он, как человек, который преодолел пустыни, преодолел равнины, всякие страдания, чтобы приблизиться к дому. И потом его сердце успокоилось, когда он придет домой, увидит свой дом, он обойдет свой дом, он что? Он успокоится. Или как человек, который стремится к Каабе. Хорошо, как он преодолевает, когда прибывает туда, он что обретает? Что? Спокойствие, видя и совершая таваф вокруг Каабы. Получается, что первый, то есть получивший умиротворение, он уже как бы занят что самой целью, а второй занят чем? Средством. А второй занят средством. Но и тому, и другому награда от Аллаха Субхану ва Тааля, но, конечно, между наградой средств и наградой целей, говорит Ибн аль-Каим, баун, то есть расстояние, дистанция. И говорит он, аль-мутмаин, то есть получивший умиротворение уже и спокойствие, его состояние, его подчинение, его служение, его иман, он выше, чем эти состояния у кого? У этого аль-муджахида, усердствующего, который борется со своим нафсом ради Аллаха субхана ва та'аля. Хотя у второго больше что? Деяний. У второго больше деяний. Потому что цена или достоинство деяния умиротворенного, аль-мутмаин, в общем, их образ сам, их вид сам, он что выше, чем то, что совершает аль-муджахид, совершает муджахид, хотя у второго что больше деяний. То есть, но по качеству у первого они, по качеству, по уровню, по достоинству они выше. И эта милость Аллаха дает ее кому пожелает. И поэтому Сиддик, ради Аллаху ан, Абу Бакр, он не опередил сподвижников по количеству деяний. Не этим он опередил других. Потому что среди сподвижников были такие, кто совершал больше деяний. Абу Бакр совершал витр зачастую что? До сна. Были такие среди сподвижников, кто больше постился, кто больше совершал хадж, кто больше читал Коран, кто больше молился, чем Абу Бакр. Но он опередил умму не этим, опередил всех других тем, что было в сердце. Нечто, что было в сердце. И поэтому он был лучший из всех сподвижников. Так что даже лучшие из сподвижников, когда пытались опередить его, обязательно находили его впереди. Соревнуясь с ним, все равно обнаруживали, что Абу Бакр впереди. Но при этом, конечно, служение муджахида, то есть его джихад с его нафсом, против желаний нафса, против его страстей нафса, может быть сложнее. Может быть сложным, хорошо. Но как бы, говорит Нуль-Каим, сложность этого не указывает еще на превосходство в степени. Не указывает на превосходство в степени. Потому что лучшее из деяний – это аль-иману билля. Лучшее из деяний – это что? Вера в Аллаха. Это вера в Аллаха. Джихад сложнее. Сложнее. Но следует по степени за верой в Аллах Субхану Тааля. И поэтому степень сиддиков, правдивейших, выше, чем степень муджахидов или степень шахидов. Теперь разберем признаки аляматуль инаба, признаки обращения, признаки аль-инаба. Это, собственно говоря, то, что перечислил имам аль-Харави. Просто вы помните, что он сказал до этого, что возвращение к Аллаху путем соблюдения завета возможно тремя вещами. Первое, что освободиться от чего? От сладости греха или от наслаждения грехом. А второе было что? Оставить презрительное отношение к беспечным. Страх за них при надежде в отношении себя. Вот это из признаков инаба. Что человек перестает относиться пренебрежительно к людям беспечности, беспечным. Он оставляет страх за них, когда боится за них, но открывает для себя дверь надежды. Дверь милости для себя открывает, а для них что? Оставляет страх. То есть, надеется для себя, что Аллах помилует его, для себя надеется на милость, а за них боится, за беспечных чего? Отмщения. Но говорит Ибн аль-Каим, нет. Ты надейся для них у милости. надейся на милость для них и бойся наказания для себя. Бойся наказания для себя. Но если же, конечно, так уже, что ты вынужден отнестись к ним пренебрежительно и ненавидеть их, потому что открылось для тебя их состояние, их поведение, что они делают, хорошо, увидел ты воочию их положение, и ты ненавидишь их, в таком случае себя ненавидь, свою душу еще сильнее. Еще сильнее, чем их. И надейся на милость Аллаха для них больше, чем надеешься для себя. Вот это признак аль-инаба. Это признак обращения к Аллаху Субхану ва Тааля. Говорили предшественники, не получил полного понимания и знания. И ты не получишь полного понимания и знания, пока не будешь испытывать ненависть к людям ради Аллаха. То есть, если ненавидишь, то ради Аллаха, Субхану ва Тааля. А потом обращаться к себе, к своей душе и ненавидеть ее еще сильнее. Ради Аллаха. Говорит Ибн аль-Кайим, конечно, эти слова может понять только человек, который имеет понимание в религии. Следующее, что называют имам аль-Арауи, это предельное обращение на причины своего служения и их недостатки. Что это такое? Это тоже признак инаба. Признак обращения к Аллаху Субхану ва Тааля. В чем заключается? В том, что человек начинает исследовать свои деяния и раскрывать их мотивы. И смотреть, насколько эти деяния совершены из-за каких-то корыстных целей, каких-то других целей. Совершены ради нафса, а не ради Аллаха Субхану ва Тааля. То есть человек анализирует свои деяния и смотрит, различает, что там было ради Аллаха Субхану ва Тааля, ради Господа, а что было ради себя самого. Не ради Аллаха. И может быть, говорит Ибн аль-Кайим, возможно так, что большая часть, или вообще все там, на самом деле было не ради Аллаха Субхану ва Тааля, а ради самого себя. А ты даже можешь даже этого не чувствовать. И говорит, «Фа ля иляха илляллах». О, нет божества достойного, кроме Аллаха. Сколько в душах таких мотивов, целей, корысти, которые препятствуют тому, чтобы их деяния, этих душ, были искренне ради Аллаха Субхану ва Тааля. Тому, чтобы эти деяния доходили до Аллаха Субхану ва Тааля. То есть человек может даже не чувствовать, что его деяние, оно совершается каких-то других целей, а не ради Аллаха Субхану ва Тааля. Может быть так даже, говорит Ибн аль-Кайим, что человек делает какое-то деяние так, что никто из людей его не видит. Вообще никто не видит. Но это деяние не ради Аллаха Субхану ва Тааля. А может быть наоборот, человек делает деяние на виду всех людей. И все на него смотрят, но при этом он совершает его искренне ради Аллаха Субхану ва Тааля. И отличить одно от другого могут только люди, понимающие, люди, имеющие знания, сознания, лекари сердец, которые знают средства и знают мотивы. И говорит он, что между деянием и сердцем расстояние. То есть между деянием и сердцем есть путь, есть дистанция. И вот на этом отрезке, на этом пути есть разбойники. Эти разбойники не дают дойти этому деянию до сердца. Может быть, человек совершает много деяний, да, внешне совершает много деяний, но до сердца не доходят эти деяния в виде любви, в виде страха, в виде надежды, в виде отказа от стремления к мирскому, видит жажды ахира, жажды вечной жизни, не доходит. Не доходит эти деяния в виде появления света в сердце, благодаря которому он различает между аулия Аллах, то есть приближенными Аллаха, и врагами Аллаха, между ложью и истиной. не дают они, эти деяния, силу его религии в его сердце. То есть, плоды деяния не доходят до сердца. Если бы плоды деяния доходили до сердца, тогда бы они осветили сердце, озарили бы его. Тогда бы человек увидел, где правда, где ложь. Тогда бы он смог различать между аулия Аллаха и его врагами, приближенными Аллаха и врагами Аллаха. Это изменило и подняло бы его на более высокий уровень. А потом, говорит он, между сердцем теперь и Господом здесь есть расстояние, здесь есть путь. Между сердцем и Господом есть путь, на котором также есть разбойники, которые мешают тому, чтобы деяние теперь дошло до Господа. Какие это могут быть разбойники? Такие, как самодовольство человека, высокомерие человека. Когда он считает, что он сделал одолжение, совершив какое-то благое дело. Когда его деяние, которое совершил, видится ему чем-то великим и значимым. Когда он забывает о дарах Аллаха ему. Говорит он, эти мотивы все тайные, вот почему человек совершает деяния, исследовать их, что движет им при этом, эти мотивы, они скрытые. Если человек действительно усердно начнет размышлять, анализировать мотивы, что почему совершается, ради чего совершается, тогда увидит удивительные вещи. И говорит он, это милость Аллаха к нам, что Он прикрывает для нас, покрывает многие наши деяния, потому что если бы мы увидели, какие они на самом деле, увидели бы их воочию, состояние этих деяний, как оно есть на самом деле, то тогда мы бы попали в состояние еще худшее. То есть это обернулось бы чем-то, что еще хуже, а именно отчаянием. Отчаянием, разочарованием и оставлением деяний. Угасанием намерения, решимости, воли. Поэтому, говорит он, когда появилась книга Риая об Абдул-Аль-Харис, Абдул-Насар-Аль-Мухасиби, многие люди, которые занимаются поклонением, они уделили внимание этой книге, опустили мечети, говорит он, которые до этого наполнялись поклонением. Поэтому, говорит он, мудрый, знающий лекарь, он знает, как нужно лечить души. И нельзя так, что ты в попытке построить замок рушишь целый город. Хорошо. То есть, ты хочешь построить дом, из-за этого рушишь целый город, сносишь. Нельзя. То есть, это говорит Нункаем для чего? О том, чтобы человек, он должен что? Задумываться о мотивах и причинах своих деяний. Это вкратце то, что касается манзилатуль-инаба, то есть этапа обращения инаба к Аллаху субхану ва тааля. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Джазакумуллаху хайран.